94. Роджер встретился взглядом с Эммой, она невесело усмехнулась. С одной стороны, она поражалась мастерству Роджера, который вот так сразу открывал целый мир и ни разу не спалился. С другой, этот глупый диалог никак не мог помочь им в предстоящем задании. «А что скажете насчет того, чтобы отметить встречу земляков?» – спросил пилот. «Не скажу ничего против, Бембито. Или как тебя сейчас зовут?» «Веллингтон, сэр». «Отлично, Веллингтон. У меня припасена фляга с золотистым кальвадосом из земляного яблока. Как у нас принято, выпейте». «А разве я могу отказаться, Веллингтон?» – развел руками Роджер, стараясь не замечать тяжелого взгляда Эммы. «Вот это по-нашему!» – закричал пилот, совсем слетая с катушек. «Ну а то!» – подстегнул его Роджер, испытывая настоящую радость. Ведь ему предстояло выпить не в утоление непереносимого порока, а только для пользы дела и укрепления связи между звеньями предстоящей операции. Пилот достал огромные стаканы, но Роджер не дрогнул, ведь это могла быть проверка, а он проверок не боялся. «Эй, парень, а это ничего, что мы сейчас в воздухе, и ты должен доставить нас на место?» – строго поинтересовалась Эмма. «Не беспокойтесь, мадам, автопилот доставит нас на место с точностью до миллиметра», – заверил пилот. «Да, до миллиметра», – повторил Роджер. «Давай уже, наливай, Веллингтон, а то скоро посадка». Голубоватый кальвадос скользнул в стаканы, и Роджер почувствовал, как сразу вспотела его рука. «Неужели все так серьезно?» – спросил он себя, но не особенно громко, чтобы не поднимать эту проблему сейчас, ведь они летели на спецоперацию. «За Ишмомбитх и Турмамбе!» – провозгласил пилот, и Роджер радостно кивнул. «А что вы должны мне ответить, сэр?» «Эх, Веллингтон, если бы я вспомнил все, что мне нужно отвечать на моей любимой родине, я был бы счастливейшим из людей. Но моя работа, огромные деньги, красивые женщины и бесконечный кредит в банках изменили меня и сделали хуже. Да, хуже, и я в этом сам признаюсь. Я мало что помню о моей родине. И хотя все дело в контузии, мне все равно стыдно. Так что я должен ответить?» «И брызгаем баттубуло», – произнес пилот. «Ну, стало быть так», – с готовностью согласился Роджер. «Ну, будем». И он выпил все до дна, а потом встряхнул головой и прохрипел: «Здравствуй, Родина!» Пока летели до места, Роджер под гневным взглядом Эммы еще дважды повторил этот тост, при том, что Веллингтон уже с некоторой опаской посматривал на своего идола. Вскоре они прибыли к месту посадки, и пилот успел надеть очки и шлем до того, как квадрокоптер приземлился. «Вот это вам, мадам», – сказал Веллингтон, передавая Эмме передатчик. «Когда все закончится, вызовите меня, и я прибуду, куда скажете». «Хорошо, Веллингтон, я поняла», – ответила Эмма, пряча передатчик куда-то под юбку. Аппарат коснулся красной земли, взметнулась пыль, и, взревев напоследок, двигатель замолчал. Роджер посмотрел в окошко и увидел, как пыль оседает на выстроившихся возле площадки бойцов. Их было не меньше 50. «Нас уважают, Сирик», – заметила Эмма. «Да уж», – согласился Роджер, видя, что встречающие держат автоматы на изготовку, как будто из кабины могла выскочить целая армия.